Кстати, сколько стоит обычное убийство в этом легионе? От 5000 долларов и выше. За особо трудные убийства цена достигала сотен тысяч долларов. Покушение в Боливии тоже организовал легион? «Я про это ничего не знаю», — чуть виновато сказал Баттерс, но тут же, спохватившись, добавил. «Но я знаю про массу других покушений. У меня есть списки», — повторил он, словно опасаясь, что его собеседник не захочет иметь с ним дело. «Значит так», — твердо сказал Саундерс. «Я приблизительно понял ценность вашего материала. Сколько вы за него хотите? 3 миллиона долларов и паспорт на чужое имя для жительства где-нибудь в Новой Зеландии». «Хорошо. Я передам ваше предложение. Но учтите, ваши материалы мы будем строго проверять». «Разумеется», — согласился Баттерс. «Но сначала заплатите аванс, 1 миллион долларов, и обеспечьте мою безопасность. Кстати, где я буду жить?» — быстро добавил он. «Под охраной наших агентов», — успокоил его Саундерс. «И хочу посоветовать вам несколько сбавить цену. В вашем положении нельзя торговаться, выставляя такую цену. Подумайте над моим предложением». Баттерс промолчал. Еще 5 минут они ехали молча. Наконец, на окраине Вены Саундерс остановил автомобиль и вышел из машины. Из затормозившей позади Тойоты быстро вышел агент Интерпола, занявший его место. Ричард проводил долгим взглядом отъезжавшую машину. Затем, подойдя к Тойоте, сел на переднее сиденье. «Добрый вечер, Сэй», — улыбнулся он водителю. Инспектор Интерпола Сэй Гамикава был давним знакомым Дронго. Он улыбнулся в ответ, протягивая руку. «Как дела, мистер Саундерс? Вам понравился этот тип?» «Очень. Он дал много ценной информации». «Вы ему поверили?» — удивился Гамикава. «Конечно, нет», — усмехнулся Дронго. «Все, что он сказал, была абсолютная ложь, и именно это меня устраивает более всего. Поедем в Хилтон». Еще через 30 минут Саундерс входил в ресторан «Принц Евгений», где его ждала Моника Вигман. Увидев своего шефа, она мягко улыбнулась. «Удачно съездили?» — спросила она у Саундерса. «Можно сказать да», — сказал он, усаживаясь за столик. «А вы что-нибудь заказали для меня?» «Я еще не успела узнать ваш вкус и не решилась сделать заказ». «Все, что угодно на ваш вкус. Я очень голоден». Моника сказала несколько слов официанту, и тот бросился выполнять. «Вы хорошо выглядите», — сказал Ричард, внимательно рассматривая своего телохранителя. На женщине было темно-синее с короткими рукавами платье, выгодно подчеркивавшее фигуру. Подобранные в тон косметика и бижутерия только дополняли ее изящество и красоту. «Вы говорите комплименты всем агентам Интерпола?» — спросила Моника без тени улыбки. «Тем, кто меня охраняет, обязательно. Иначе они захотят бросить меня», — также серьезно ответил Ричард. «Кстати, вы напрасно носите оружие в сумочке. Какая бы маленькая она ни была, она все-таки несуразно большая и совсем не подходит к вашему наряду». Женщина вспыхнула. «Позвольте мне самой судить, что мне подходит». Оба рассмеялись, и она решительно отодвинула сумку. «Идемте танцевать». В свою гостиницу они вернулись поздно ночью. Их номера были рядом, и Ричард поцеловал на прощание руку миссис Вигман. «Спите спокойно, Моника», — сказала на прощание. «У нас завтра много работы». «Спокойной ночи, Ричард», — пожелала она. Внизу у отеля в это время остановился белый «Ситроен». Из отеля быстро вышел неизвестный и, подойдя к автомобилю, сел на заднее сиденье, громко и зло хлопнув дверцей. Они оба прошли к себе в номера. Черт бы его побрал! Наверняка он встречался с Баттерсом. «Они что, спят в разных номерах?» — удивился сидевший за рулем. «Напрасно! Девочка, что надо!» «Идиот!» — выругался сидевший сзади. «Теперь нам голову оторвут за то, что мы упустили его сегодня вечером. К телефонам хоть подключились?» «Конечно!» — Энрико сказал, что все в порядке. «Тогда поехали!» Ситроен, развернувшись, тронулся с места. Стоявшие в 100 метрах от него 2 голубых «Фиата» медленно проследовали за ним. В 16:45 Ричарда Саундерса разбудил телефонный звонок. «Мистер Саундерс?» — спросил незнакомый голос. «Да, это я», — недовольно подтвердил он, посмотрев на часы. «С вами говорят из регионального отделения Интерпола. Нам только что сообщили из полиции. На квартиру, где жил Освальдо Батрес,